Франсуа Вийон. Несмотря на славу и значимость для мировой поэзии и произведений Вийона, о его жизни известно немного, а подробности биографии разнятся от источника к источнику. Судьба Франсуа Вийона тесно связана с Парижем, в окрестностях которого поэт родился. По разным сведениям, это произошло в апреле 1431 или 1432 годов. Настоящая фамилия Франсуа – Делож или Домон-Корбье. Мать мальчика родилась в провинции Берри, а об отце ничего не известно, кроме того, что тот рано умер, и женщина осталась вдовой с маленьким ребенком на руках. Спас от нищеты осиротевшую семью родственник или друг семейства Гийом де Вийон, капеллан, настоятель церкви святого Бенедикта. По словам Франсуа, священник стал для него больше, чем отцом, взяв на себя заботу о воспитании ребенка. Паренек получил не только кров над головой, но и любовь, опеку и образование, которые по тем временам могли себе позволить лишь состоятельные люди. Капеллан приютил Франсуа, кормил его, одевал, обучал различным наукам, включая арифметику, грамматику, латынь, а также дал воспитаннику свою фамилию. Взамен мальчик прислуживал в церкви и пел в церковном хоре. В 12 лет Франсуа Вийон стал посещать школу при факультете словесных наук Парижской Сорбонны. В 1449 году юный студент получил степень бакалавра, а еще через 3 года степень лиценциата и магистра искусств. С таким образованием Вийон не имел доступа к высшим должностям и соответствующему классу парижского общества и мог служить только клеркам или преподавателям. По меркам средневековых университетов, достойный уровень знаний получали лишь к 30 годам, отучившись на юридическом факультете и получив степень доктора канонического права. Еще в годы учебы в Сорбонне Франсуа был вхож в дом парижского чиновника высшего ранга Робера де Эстувиля. Там нередко собирались поэты, и Вийон участвовал в поэтических баталиях к удовольствию хозяев. В их честь Вийон сочинил брачную песнь под названием «Баллада прево младожону», в которой акростихом вписал имя супруги Эстутвиля. Франсуа Вийон прославился в Париже и Франции не только как поэт, но еще и как заядлый гуляка, разбойник, пройдоха и драчун. Еще до выпуска из Сорбонны он участвовал в выходке школяров, которую впоследствии описал в недошедшем до наших дней сатирическом романе в стихах. Поэт упоминает о нем в «Большом завещании», написанном в 1461 году. Озорные студенты умудрились стащить каменную тумбу, стоявшую возле дома почтенной парижанки. Дама подала в суд, обвинив школяров в краже, и установила новый камень. Разозленные молодые люди стащили и вторую тумбу, и вскоре оба камня красовались на территории Сорбонны. Виновных в проделке арестовали и хотели предать суду. Но на выручку пришли университетские юристы, и в итоге студенты победили. Озорники были оправданы, зато судейским чиновникам пришлось несладко. В 1455 году Вийон вновь попал в громкую историю, на этот раз связанную с убийством. Между поэтом и молодым священником произошла ссора, причиной которой стала женщина. Выпивший священник полез в драку, а Франсуа, защищаясь, ударил того ножом. Ранение оказалось смертельным, и спустя некоторое время задира скончался, успев простить и оправдать Вийона. Франсуа подал 2 прошения о помиловании, но, желая избежать ареста, покинул Париж. Это решение стало роковым для поэта. Не имея средств к существованию, он связался с разбойниками. В 1456 году Вийон вернулся в Париж, получив помилование. В том же году поэт-разбойник с подельниками ограбил Наварский колледж. Шайка украла 500 золотых монет и поделила их поровну. Вийон собирался отправиться в Анжер к герцогу Рене Анжуйскому. Франсуа, давно лелеял мечту стать придворным поэтом при каком-нибудь влиятельном вельможе. В Анжере ему не повезло, а спустя год раскрылись обстоятельства кражи, и Вийону нельзя было возвращаться в Париж под страхом казни. Перед побегом из столицы непутевый поэт написал «Малое завещание», где в шутливой форме завещал друзьям незначительные предметы и образы, свой пустой кошелек, вывеску на одном кабачке. По некоторым данным, причиной побега стала неразделенная любовь Катрин де Воссель, которая ответила поэту оскорбительным отказом. Последующие годы Франсуа провел в скитаниях по Франции. Он вступил в шайку разбойников Кокияров. К этому периоду относятся написанные поэтом 7 баллад на воровском жаргоне, которые сегодня уже никто не может расшифровать. При дворе Карла Орлеанского, который сам был известным поэтом, Вийон написал знаменитую балладу поэтического состязания в Блуа. Герцог затеял поэтические соревнования, а темой для стихов выбрал «От жажды умираю над ручьем». Стихотворения должны были получиться шутливыми и легкими, но из-под пера Франсуа вышел настоящий шедевр, глубокое, ироничное и философское произведение. После этого Вийон еще дважды сидел в тюрьмах в ожидании приговора в Орлеане и в городке Мен-сюр-Луар, но был амнистирован по случаю приезда королевских особ. В 1461 году поэт вернулся в Париж, где жил, скрываясь у друзей. Тогда же он написал знаменитое «Большое завещание». Поэзия Вийона неразрывно связана с непростой судьбой этого человека. Все его стихи являются отражением жизненных ситуаций, реакцией на происходящее вокруг. Творчество Франсуа считается глубоко реалистичным и философичным одновременно. На фоне стихов поэтов эпохи Возрождения с их романтическими образами, цветущими садами, поющими птицами и стрелами любви особенно контрастно читаются баллады Вийона, полные боли, крови, слез, истинных чувств простых людей, голого реализма. В то же время поэт первым применил иронические интонации и даже сарказм, говоря о собственной жизни и ее перипетиях, а в некоторых произведениях и гротеск, утрирование образов. Сквозь строки стихов виден живой человек со своими грехами и недостатками, страданиями и мечтами, не идеализирующий ни себя, ни других. Талант Франсуа Вийона, несмотря на многовековую пропасть, глубоко почитали Илья Эренбург и Осип Мандельштам, Николай Гумилев, Николай Рубцов, а жизни и творчеству поэта посвящены многочисленные монографии и исследования. Нужно сказать, что акмеисты вообще боготворили Вийона, считая его своим предшественником. Так Николай Гумилев в своем знаменитом стихотворении «Шестое чувство» явно пытается подражать своему великому предшественнику. «Прекрасно в нас влюбленное вино и добрый хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которую дано сперва измучившись нам насладиться. Но что нам делать с розовой зарей над холодеющими небесами, где тишина и неземной покой? Что делать нам с бессмертными стихами? Не съесть, не выпить, не поцеловать. Мгновение бежит неудержимо, и мы ломаем руки, но опять осуждены идти все мимо, мимо, как мальчик, игры позабыв свои, следит порой за девичьим купанием и, ничего не зная о любви, все ж мучится таинственным желанием, как некогда в разросшихся хвощах ревела от сознания бессилья тварь скользкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья, так век за веком. Скоро ли Господь под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства. Из его произведения под названием «Большое завещание» мы приведем стихи, в которых неизвестно чего больше: сознание своей собственной неудачливости и никчемности, упование на милость Божию или просто иронии над жизнью в целом. Мы читаем то, что он сам предлагает в качестве своей собственной эпитафии. «Да внидет в рай его душа! Он столько горя перенес, без бров, без ус и без волос, голее камня голыша! Не накопил он ни гроша и умер, как бездомный пес, да внидет в рай его душа! Порой на Господа греша взывал он: где же ты, Христос? Пинки под зад, тычки под нос, всю жизнь, а счастья ни шиша, да внидет в рай его душа». Примечание. Перевод Мендельсона. Конец примечания. У Вийона имеется стихотворение, где он говорит о том знании вещей, которое дала ему жизнь. Он знает и понимает решительно все на свете, и только одного он не понимает — это самого себя. Здесь возрожденческая личность, так высоко ставившая свои собственные знания, а также и глубины своего собственного самоутверждения, несомненно приходит к признанию краха такого напряженного индивидуализма. Из этого признания невозможности понять самого себя, наряду с пониманием всего окружающего, мы приведем последнее четверостишее стихотворение. «Я знаю, как на мед садятся мухи. Я знаю смерть, что рыщет все губя. Я знаю книги истины и слухи. Я знаю все, но только не себя». Примечание. Перевод Ильи Эренбурга. Конец примечания. Наконец, нам хотелось бы привести еще одно стихотворение из Вийона, и на этот раз уже целиком. Название этого стихотворения мало о чем говорит. «Баллада поэтического состязания в Блуа». Но в этом стихотворении Вийон выразительно формулировал те противоречия, на которые рассыпается человеческая личность, осознавшая всю порочность исходного стихийно-артистического индивидуализма. В XV и XVI веках в европейских литературах мало кто осознавал эту острую и безнадежно трагическую антиномику ничем не сдерживаемого индивидуализма так, как это удавалось Вийону. Примечание. Лосев. Эстетика Возрождения. Конец примечания. «От жажды умираю над ручьем, смеюсь сквозь слезы и тружусь, играя. Куда б ни пошел, везде мой дом, чужбина мне, страна моя родная. Я знаю все, я ничего не знаю. Мне из людей всего понять не тот, кто лебедицу вороном зовет. Я сомневаюсь в явном, верю чуду. Ногой, как червь, пышнее всех господ, я всеми принят, изгнан отовсюду. Я скуп и расточителен во всем. Я жду и ничего не ожидаю. Я нищ, и я кичусь своим добром. Трещит мороз, я вижу розы мая. Долина слез мне радостнее рая. Зажгут костер, и дрожь меня берет. Мне сердце отогреет только лед. Запомню шутку я, и вдруг забуду, и для меня презрение, почет, я всеми принят, изгнан отовсюду. Не вижу я, кто бродит под окном, но звезды в небе ясно различаю. Я ночью бодр и засыпаю днем, я по земле с опаской ступаю. Не вехам, а туману доверяю, глухой меня услышит и поймет, и для меня полыни горше мед. Но как понять, где правда, где причуда, и сколько истин? Потерял им счет. Я всеми принят, изгнан отовсюду. Не знаю, что длиннее, час или год, ручей или море переходят вброд. Из рая я уйду, в аду побуду, отчаяние мне веру придает, я всеми принят, изгнан отовсюду. Примечание. Перевод Ильи Эренбурга. Конец примечания.